Вдруг проснулся душою узник, уже в продолжении многих лет отягченный духовным сном безнадежности. Его люди были перед тем посланы на Ирбитскую ярмарку для закупки разных запасов, как делалось каждый год. Миниху хотелось скорее уехать из места своего 20-летнего заточения, и он послал нарочно догнать их и заворотить назад. Спустя 8 дней после получения вести о своем освобождении он собрался в путь. Предание, сохранявшееся в Пилыме, говорит, что пред своим отъездом он 3 раза объехал Пилым и говорил жителям, собравшимся провожать его: «Простите, мои пилымцы, вот и старик Миних со своею старухою от вас уезжает. Прости, отец наш родной!» — кричал ему народ. Покинувший, наконец, Пилым, он, несмотря на свои 79 лет, через 25 дней пути, совершенного в простых санях, достиг Москвы. Это было 16 марта ночью. Вдова фельдмаршала графа Апраксина ждала его, приготовила ему у себя помещение и в знак радости зажгла блистательную иллюминацию у своего дома. Миних пробыл в Москве недолго. 21 марта он был уже в Новгороде, а 24-го приблизился к Петербургу. Путь от Москвы до Петербурга был для него триумфальным шествием. Генералы, штаб-офицеры и статские чины, служившие когда-то у него под начальством, выезжали встречать и приветствовать воскресшего героя в течение 20 лет, вычеркнутого из разряда живых. За 30 верст от Петербурга встретила его внучка, дочь сына его Анна, со своим супругом Фитингофом. Она была красавица. Дед еще не видел ее, потому что она родилась в год его заточения. Услыхавши, что деда наконец освободили, Фитингофы нарочно приехали из Риги, чтобы встречать его. Миних прибыл в Петербург в жалком виде. У него не было платья, и всю дорогу одет он был в худой тулуп. Император 30 марта послал к нему своего генерала-адъютанта Гудовича, который от царского имени поднес ему шпагу и объявил возвращение генерал-фельдмаршальского достоинства со старшинством с 25 февраля 1732 года. Жизнеописатель Миниха, пастор Бюшинг, говорит, что в этот день он явился к Миниху и увидел его в первый раз в жизни. Это был крепкий, рослый старик, отлично сложенный, сохранивший всю огненную живость своей натуры. В его глазах было что-то проницающее, в чертах лица что-то величавое, внушающее благоговейный страх и покорность его воле. Тогда Миних вел беседу с каким-то офицером и что-то рассказывал о своих походах против турок и татар. Его голос вполне соответствовал его осанке, в нем было что-то повелительное. 31 марта приехал Миних во дворец благодарить государя. Государь сделал ему вопрос: «Дозволят ли вам, фельдмаршал, ваши лета и ваши силы продолжать службу?» Миних на это произнес такую речь: «Бог возвел ваше величество на престол империи, которой пределы неизмеримы. Бог вручил вам власть над народом многочисленным, который во многих отношениях превосходит все народы Европы. Я с победоносной русской армией совершал походы в степях, где не доставало ни воды, ни жизненных запасов. Я с русским простым народом на Ладожском канале при построении линий и крепостей исполнял удачно такие работы, на которые бы не посмел отважиться с другим народом. Где такой народ, который мог бы пройти всю Европу без провианта, переходить через широкие реки без мостов, питаться конским мясом, дикими яблоками и тому подобными снадобьями? А таковы именно донские казаки и калмыки, У последних нет домов, живут в кибитках или шалашах, не сеют, не жнут, не косят и к хлебу не привыкли, а между тем воины превосходнейшие, наилучшие солдаты, соблюдающие дисциплину, и так осторожны, что не допустят неприятеля напасть на себя ни в стане, ни на походе. Кто не понимает, как трудно управлять Россией, пусть вникнет в деяния Петра Великого, славы достойной памяти деда вашего величества, и увидит его изумительные труды и усилия. Кто этого сам не видал, тот понять не может. А кто был наочным свидетелем его деяний, как я, тот не может не изумляться. Великий государственный человек и законодатель в правлении, великий полководец в войске, опытный во флоте адмирал и вместе с тем простой рабочий в кораблестроении, устройстве каналов, прилагающий всюду собственную руку. Чего не устроил, чего не привел в исполнение этот государь? Что есть в России великого, все то им зачато, и еще более такого есть, что осталось недоконченным и неисполненным по причине его безвременной кончины. Все это докончить оставлено мудрому правлению вашего величества, и вам необходимы верные и способные исполнители. Я, ваш верноподданный, покинул свое отечество за тем, чтобы иметь счастье служить несравненному государю Петру Первому. Я могу похвалиться, что был его любимым и доверенным генералом, но его неожиданная смерть отняла его у меня. Ваше императорское величество извлекли меня из тьмы на свет, и всемилостивейше повелели мне из Сибири явиться к вашему пресветлому престолу. Я желаю и готов принести мою кровь и жизнь службе вашего величества. Ни долговременное отдаление мое от царского трона, ни сибирские стужи не погасили в моем сердце жара к интересам российского государства, к славе его обладателей. Произнесши такую речь, старик склонил колено, а государь тотчас сам поднял его, обласкал и тотчас пригласил с собою на парад. В тот же вечер Миних получил приглашение быть ко двору. Государь хотел примирить его с Бероном. Последний, проживший все царствование Елисаветы в Ярославле, хотя не в заточении, как Миних, но в удалении от двора, Петром III был также приглашен в столицу. Государь хотел их свести вместе и помирить. Для этого назначен был именно этот самый вечер. Миних и Берон, люди прошлого времени, явились посреди нового поколения царедворцев, как тени, восставшие из могил. Все было вокруг их чуждым, и они сами были для всего окружающего как бы чужими. Петр свел их и заявил желание, чтобы они помирились, забыли бы все прошлое и простили друг другу все наделанные огорчения. Миних и Берон отвечали поклонами. Тогда император приказал подать 3 бокала. Один взял сам, а 2 другие предложены были Миниху и Берону. В это время придворный подошел к государю и что-то сказал ему потихоньку. Как видно, это сделано было по данному заранее приказанию государя. Петр поставил свой налитый вином бокал и вышел. Миних и Берон долго стояли на месте, держа в руках бокалы, и не смотрели друг на друга, а оба обращали взоры на дверь, куда вышел государь и откуда, по-видимому, снова должен был воротиться. Потом, обмеривши взглядами друг друга с головы до ног и не сказавши ни слова, поставили свои бокалы, повернулись один к другому спиною и разошлись.